Если позволите, она привлекла наше внимание. Я бы могла немного посоветовать. Я поощряюще кивнул головой. Если слова про ваш метаболизм правда, то я советовала бы вам кутига, запеченного на вертеле. Это животное чем-то напоминает свинью людей, вес около 15 килограммов. Обычно такое блюдо берут на довольно большую компанию. Мы с Джеффом переглянулись и кивнули головами. Меня устраивает. Не знаю, будет ли заказывать лично себе Джефф, но от этой животинки на вертеле я с радостью попробую. Подбери еще что-то из безалкогольных напитков, чтобы было не очень приторно и побольше, и я буду доволен. Мила кивнула головой и повернулась к Джеффу. А мне что посоветуешь, эту животинку Шепард? Глаза Азари раскрылись в шоке, и она бросила на меня быстрый взгляд, но, взяв себя в руки, вновь полностью сосредоточилась на Джеффе. В одну морду приговорит, так что мне что-нибудь сытное и простое, такое, чтобы обычный человек мог оценить. Хаем, могу посоветовать запеканку из овощей и мяса. Овощи азарийские, мясо с одной из колоний людей, свиное. Напитки, я в отличие от Шепарда могу и алкогольное что-то, но не сильно, все же туманить разум пилота не очень хорошо. Азарийское вино, катераку, 10 лет выдержки, слегка сладкое, но не приторное, не очень дорогое. Давай, а пока они все это готовят, какую-нибудь мясную и сырную нарезку. Поняла, она тут же нас покинула. Хорошая девочка. Джефф улыбнулся и откинулся на спинку дивана. Эта девочка старше нас обоих вместе взятых, да и твоя подруга не сильно изменит данного превосходства в возрасте. Дурак ты. Джефф покачал головой. А зарежи ментально взрослеют куда медленнее. Это ты дурак, взрослеют они так же, как и люди, а вот деградируют медленнее. Я бы сказал, что у них просто намного позже наступает усталость, которая заставляет людей становиться серьезнее. Серьезнее? Ну, я пожал плечами. Я тебе не врач, все изменения в мозге описать не могу, и не психолог, который может объяснить, куда у большинства людей девается та детская непосредственность, также не объясню, по крайней мере в терминах. Вот и говорю об усталости и серьезности. Хаем, ну я тебя понял. Мы замолчали, а через несколько минут к нам пришла Мила, принесшая несколько тарелок с нарезками. Тут была и мясная, и рыбная, и сырная, а еще фруктовая и хлебная. Могу еще чем-то помочь? Ответь, а ничего, что мы вот так, из другого ресторана заказываем? Нет, если бы вы были в общем зале, то да, могли бы возникнуть проблемы, а так, VIP-комнаты позволяют некоторую свободу в выборе и действиях. А по оплате? 1500 за час. Я кивнул. Недешево, но в целом мне ли сейчас о деньгах думать? Слушай, а в том ресторане доставку готовых блюд практикуют? Ну, вроде да. Отлично, ты уточни у них, готовы ли они принять очень большой заказ, возможно даже придется закрыть зал на время. А, если мне понравится, то я сделаю заказ готовых блюд, накрою поляну всему экипажу, только у меня там не только люди и азари, но еще и турианцы с кварианцами есть, так что им. Там готовят и декстраминокислотную пищу. Вот и хорошо. Я покивал головой. Около получаса Эмила приносит нам блюдо, после чего покидает нас, а мы с Джеффом, неспешно общаясь, начинаем кушать. Думаешь, она придет? Я вопросительно посмотрел на Джокера, который проживал, задумчиво посмотрел на потолок. Думаю, да. Скорее всего, она специально опаздывает, показывает так свою крутость, мол, даже спектр ее ждет. Угу, и нужна она мне такая? Честно, давай честно, она будет полезной, а хорошие пилоты, как ты знаешь, редко бывают послушными. Это да, вы особая каста, а вот и я. В VIP-комнату в сопровождении Милы вошла молодая девушка в полосатой шапочке, которая прикрывала ее голову, на лице татуировки, на вроде пигментных пятен на заре, только очень больших пятен. На лбу особо яркая татушка то ли странной елочки, то ли чего другого, одета в джинсы, футболку и джинсовую курточку. Зайдя к нам, она пораженно замерла. Вы тут жрете, а я, между прочим, мучилась, терпела, выжидала время, чтобы эффектно появиться. Ты, делись давай. Она попыталась подсесть ко мне и отобрать у меня часть моего зверька, приготовленного на вертеле, за что получила по рукам. Сама себе заказывай, а мне и так мало. Она удивленно моргнула и потерянно повернулась к Миле, которая тут же дала ей меню. Но вот ей советовать она ничего не стала, что было немного непонятным для меня. Мила, да, что-то случилось. Я, вы герой, а она заставила вас ждать. Это неправильно. Ты права, неправильно, но это уже сказалось на моем мнении о ней, так что ей придется очень сильно постараться, дабы я нанял ее в качестве пока что второго пилота с возможностью будущего повышения, так что она и сама себя уже наказала. Правда, на меня посмотрели слегка недоверчиво. Да, хорошо, Мила покивала головой и, бросив не самый приветливый взгляд на девушку, пришедшую навстречу, вздохнула. Могу посоветовать вам касси в винном соусе, приятное на вкус мясное блюдо, к которому хорошо подойдет алкогольный напиток Висто, или безалкогольный вулики. Мне безалкогольное, пожалуйся, и насчет блюда, я доверюсь твоему вкусу. Мила кивнула и покинула нас. Джефф Шепард, правильно меня понял мой первый пилот. Позволь тебе представить девушку, что училась на 2 курса младше меня, Асака Таджа. Насколько мне известно, мои баллы она так и не побила. Всего на 3 балла отстала. На целых 3 балла. Пахала как проклятая, так как и у меня, таланта к пилотированию не имела от слова вообще. Я ей иногда давал советы, на что обращать внимание, какие симуляторы лучше использовать. Так что в ее навыках я уверен. Девушка гордо кивнула, когда услышала, что тот уверен в ее навыках. Асака, позволь тебе представить человека, которого ты заставила себя ждать, будто у него других дел нет. Бывший военнослужащий Альянса, первый спектр человек, Адам Шепард. Я кивнул девушке, внимательно осматривая ее. Рада познакомиться, чувак. Она протянула мне руку для рукопожатия, но я проигнорировал и саму девушку, и ее руку, и решил обратиться прямо к Джокеру. Джефф, ты же уже опробовал симуляторы корпуса? Ну да, что о них скажешь? Очень хорошие. Отлично, первым испытанием будет полет на симуляторе, симулируем Вермайер, перед высадкой, потом твой бой около цитадели, а еще пару боев времен первого контакта, все это на фрегате. Что скажешь? Хороший план, как раз такая разминка позволит понять, не растеряла ли она свои навыки из-за чрезмерного гонора. Эй, я бы еще предложил пару тестов, чтобы не расслаблялась. В этом я полагаюсь на тебя, выбери те ситуации, в которых и тебе пришлось бы потеть от напряжения. Пройдет, и тогда подумаем о допуске ее к реальному кораблю. Эй, хорошо, да хватит уже, ну подумаешь, немного пошутила. Пошутила, я серьезно посмотрел на девушку. Ну да, она немного растеряла уверенности, но продолжила смотреть на меня взглядом, в котором не было раскаяния. Мне это и нравилось, и не нравилось одновременно. Тебе повезло, очень сильно повезло, что сейчас у меня нет срочных активных заданий, а то я бы уже спустя 5 минут встал и ушел, и ты бы потеряла свой шанс. Я, докажешь, что твой гонор чего-то стоит? Хорошо, не докажешь, значит ты бесполезна. Поняла? Да. Она опустила голову, после чего комната погрузилась в молчание, а спустя пару минут Мила принесла заказ Асаки. Мистер Шепард, я узнала, в ресторане готовы принять большой заказ. Хорошо, значит слушай. И я стал перечислять, представители каких рас есть у меня в экипаже, а также перечислял количество разумных представителей этих рас. Она все записала и кивнула головой. Я договорюсь, блюда будут разнообразными и смогут понравиться всем. Хорошо, мы тут. Я посмотрел на съеденного наполовину зверька и прикинул время. Еще 40 минут будем, так что не спеши. Поняла, спасибо, Да, а можно мне будет в конце ваш автограф? Конечно, спасибо. Она прямо расцвела и быстро удалилась. Я же бросил взгляд на Асаку, которая немного напряглась. Ладно, расслабься, валить тебя никто не собирается. Пройдешь испытание, будешь допущена до работы на корабле, так что не мандражируй. Поняла, спасибо. Асака кивнула, в этот раз она была несколько сдержаннее, чем в самом начале. Теперь немного о правилах. Для прохода на территорию корпуса потребуется взять с тебя несколько расписок. Дам. Она кивнула головой снова. Это хорошо. Далее, если пройдешь испытание, то дашь еще несколько расписок уже другого толка, а если будешь нанята, то еще несколько. Хорошо. Дальше мы просто кушали. И вот когда моя зверушка была полностью съедена, ко мне подошла Мила с небольшим листочком. Как тебя зовут? Полностью, Миладитана Умалика. Я понимающе кивнул головой и вывел на листочке. Миладитане Умалике, самой хорошей официантке, отзывавшейся на имя Мила. Благодарю за прекрасное обслуживание, с благодарностью от Адама Шепарда. Что-нибудь еще дописать? Самой красивой Азари. Я усмехнулся. Меня за такую надпись моя Азари убьет, а просто красивой и умной, а это можно. Я быстро дописал то, что она хотела видеть, и отдал листок Миле. Спасибо. Сказав это, я перебросил ей еще 1000 в качестве чаевых, после чего мы покинули кафе. Глава 71. Шепард. Когда я уже шел на выход, меня вновь окликнула Мила. Да, вам не стоит покидать наш ресторан через главный вход, сейчас там одна скандальная журналистка. Она уже 3 раза пыталась прорваться внутрь, чтобы задать вам свои вопросы. Скандальная, я не знаю, как ее зовут, сложное имя. И как же она узнала о моем нахождении тут? Это Карл, он связался с кем-то и сообщил, а эта дамочка прибыла сюда уже через 10 минут. Я нахмурился. Как на подобное смотрит ваше начальство? Ну, если бы ее пустили внутрь, то Карл мог бы вылететь с работы, а так пальцем погрозят. Я покивал головой. Жаль. Я вздохнул и перекинул девушке еще 500 кредитов. Спасибо за предупреждение, буду готов к встрече. Но я могла бы, я не бегаю от трудностей, даже если эти трудности скандальные журналистки, которая видит смысл своей жизни в том, чтобы утопить своего собеседника в отходах жизнедеятельности. Я, Мила сжала кулачки и кивнула головой. Я сделаю жизнь Карла невыносимой. Не стоит. Я усмехнулся и все же прошел на выход. Шепард, вы должны ответить жителям Альянса на вопросы. Камера, буквально летевшая за спиной журналистки, сфокусировалась на мне, после чего отлетела в сторону, показывая картинку в целом. Я Калисса Бинтсинональ Джилани, с вами Вестерландские новости, и это интервью со скандально известным спектром, капитаном Адамом Шепардом, которого пару лет назад как героя похоронили. И вот, спустя несколько лет оказывается, что он жив и здоров. Как вы это прокомментируете? Микрофон чуть ли мне в нос не уперся, и я 2 пальцами отодвинул его от своего лица. Калисса, поменьше патетики и не тыкайте мне микрофоном в лицо, если не хотите снова получать синяк на свое симпатичное смуглое личико. Она слегка вздрогнула и отодвинула микрофон от моего лица, но при этом бежать от меня она даже не подумала. Смелая. И да, я прошу прощения за свое поведение во время прошлого интервью. Я был слишком несдержанным, но и вы должны понимать, что были чрезмерно нетактичны. Она как-то растерянно кивнула. Видимо, не привыкла, чтобы у нее просили прощения за удары. А насколько я знаю, ей по лицу часто прилетает. Касательно же вашего вопроса, я действительно был мертв. Я усмехнулся. Точнее, очень близко к данному состоянию мою жизнь спасло только то, что, падая с орбиты, я был в броне, я был биотиком, а также упал на планету, на которой подвергся шоковой заморозке. Впрочем, даже так потребовалось целых 2 года, чтобы восстановить меня. Можно чуть подробнее, что вы подразумеваете под восстановлением? Я, конечно, не медик, но я прекрасно понимаю, что в пространстве цитадели нет технологий, которые могут восстанавливать предполагаемые повреждения. Вы правы, я кивнул головой. Однако меня восстанавливали в системах термина, что позволило обойти множество законов, в том числе законы о клонировании, благодаря чему меня смогли восстановить в прежнем качестве, а также сделать несколько лучше. Вы подтверждаете, что вас восстанавливала террористическая организация Цербер, и взгляд такой ехидный, тело слегка напряглось, видимо, готовится уклоняться от удара. Но удара не последовало, я лишь поднял руку, активировал уник и отправил 1-единственное сообщение Тивас. Все же эта информация может относиться к грифу «совершенно секретно». Не хотелось бы стать человеком, который выложит подобную информацию в публичный доступ. Шепард, вы не хотите отвечать на мой вопрос? Я опять жестом попросил ее помолчать, а мне уже пришел ответ от Тивас. Хм. Я покачал головой и вновь обратил свое внимание на девушку. Калисса, мне поступило разрешение на озвучивание информации, получившей гриф «секретно», так что я могу ответить на ваш вопрос. Однако ставлю вас в известность, что после данного интервью вам придется пройти со мной в отделение корпуса «Спектр», дабы ответить на вопросы следователей. Все же моему начальству очень интересно, откуда у вас информация, проходящая под грифом. Она вздрогнула. Я надеюсь, это не прямой эфир? Нет, это просто запись, которую надо будет обрабатывать. Я спрошу еще раз, как «Спектр Совета», это не прямой эфир. Хочу поставить вас в известность, что если в данный момент вы соврете, то это будет преследоваться согласно закону пространства цитадели. Да-да, это запись, которую надо будет обработать. Запись не транслируется никуда, и мне надо будет отдать ее в реакцию. Я кивнул пару раз головой. Что же касается вашего вопроса, то да, меня восстановила террористическая организация Цербер. Корабль, на котором я сейчас летаю, также был собран этой организацией. Однако не стоит считать меня террористом, я готов был сотрудничать с этой организацией, естественно, с разрешения совета, в тех вопросах, которые касались защиты рас пространства цитадели в пространствах термина. Естественно, перед тем, как допустить меня к службе в рядах спектров, меня полностью проверили в больнице корпуса, а корабль перебрали по винтику, чтобы исключить вредоносные закладки со стороны Цербера. Вы не бойтесь, что за данное сотрудничество вас привлекут к ответственности в Альянсе? Не привлекут, а? Девушка выглядела удивленной. После того, как я восстановил свой статус, я не стал восстанавливаться на службе Альянса. Калисса открыла рот, но я поднял руку, останавливая ее, от каких-либо вопросов. Поясню, согласно законодательству пространства Цитадель, меня должны были исключить из рядов военнослужащих Альянса сразу после присвоения звания Спектр, однако кто-то в верхах Альянса решил, что он самый умный. В результате меня не исключили из рядов военнослужащих и создалась ситуация, когда у меня сразу два начальника. Я покачал головой. Вы не представляете, сколько мне пришлось крутиться, словно уж на сковородке, чтобы и задание совета выполнить и требования Альянса. Причем уволиться я не мог, так как, зная бюрократическую машину Альянса, я понимал, что это все нереально в условиях цейтнота, когда мне надо ловить мятежного спектра, а после меня просто отослали подальше, и я не мог появиться в Альянсе. Я пожал плечами. Сейчас же у меня появилась возможность не разрываться между двумя начальствами, так что я не стал восстанавливаться как военнослужащий Альянса. То есть вы предали Альянс? Предали человечество? Нет, я все еще готов выполнять просьбы адмиралов Альянса, однако теперь у меня просто не возникнет ситуации, когда данные приказы будут мешать мне выполнять приказы совета, который, с момента вхождения туда человеческого советника, стал куда более дружелюбен к человечеству и Альянсу. Хорошо, давайте немного отойдем от этой темы. Скажите, вы помните битву за Цитадель? Естественно. Я покивал головой. И вы помните, что именно ваше решение спасло путь предназначения трех разумных других рас на его борту, которые до сих пор входят в совет, в обмен на жизни тысяч разумных представителей Альянса? На губах девушки появилась легкая ехидная улыбка. Я понял, что она ждет от меня резких действий, и в прошлом подобный вопрос действительно заставил бы меня действовать. Но я все же уже не тот Шепард. Калисса, я прекрасно знаю, о чем я сообщил адмиралу Хакиту, что надо защитить совет. И я осознаю последствия, которые последовали за этим решением. Я покачал головой. Турианцы, защищая совет, потеряли 20 крейсеров. В среднем экипаж одного состоит из 300 разумных. Это около 6000 турианцев, которые погибли, защищая совет. Человечество потеряло 8 крейсеров: Шиньян, Имден, Джакарта, Каир, Сеул, Кейптаун, Варшава, Мадрид. Калисса вздрогнула, когда я перечислял названия крейсеров, а они словно сами всплывали у меня в голове. Я знал о них, помнил, что именно я отправил их на смерть. Да, я помню о них всех, а также осознаю, что путь предназначения нес на себе экипаж не менее 10000 разумных, несколько спектров, для защиты совета и сами представители совета. И пусть со стороны кажется, что сложив турианские жертвы и жертвы людей, спасение единственного дредноута нерационально, я покачал головой, но так кажется только непосвященному. Если же немного задуматься, то, лишившись совета, пространство цитадели на некоторое время лишилось бы власти. Это привело бы ко всплеску преступности не только на цитадели, но и по всему пространству цитадели. Так что я хоть и скорблю о смертях, которые последовали за моим решением защищать совет, но не считаю это решение неверным. Можете ли вы сказать, что купили жизнями людей место в совете? Калисса не желала сдаваться, и я по ее глазам видел, что она прямо-таки жаждет получить удар по лицу. Это была бы очередная сенсация, но я это прекрасно понимал и не желал идти на поводу у журналистки. Однозначно нет, я покачал головой. Конечно, можно спекулировать на факте спасения совета, на жертвах, но правда в том, что человечество просто хорошо себя показало. Я как спектр заслужил некоторый кредит доверия для Альянса. Я слегка поморщился. Даже тогдашний посол Удина хоть и был весьма неприятной лично для меня личностью, да и советники его недолюбливали, но при этом они признавали его профессионализм и въедливость. Только совокупность всех факторов позволила человечеству войти в состав совета. Ничто по отдельности не могло бы стать причиной для вхождения человечества в совет. А это правда, что именно вы назначили советника, и это ваш хороший друг? Я усмехнулся и покачал головой. Калисса, ну кто мне позволит назначать советника? но многие мои источники говорят, что совет советовался с вами по вопросу назначения советника от Альянса. Со мной, я тихо рассмеялся. Калисса, я обычный спектр, кто со мной советоваться будет? Я не буду отрицать, что мне задавали вопросы о возможных кандидатах, был среди них Иудина, и несколько высших чинов Совета Альянса, и адмирал, так что я ни на что не мог повелять, я лишь давал свою характеристику. Угу, буду я еще признавать, что Совет действительно спрашивал меня, кого именно стоит назначить на должность советника, и что интересно именно назначить, так как кого другого они бы просто не приняли в Совет, и человечество осталось бы без своего представителя в этой организации. Все-таки репутация – это весьма хорошее вложение, и моя даже сейчас позволяет некоторые вольности, а также советовать советникам, кого именно стоит рассматривать на должность следующего советника от Альянса. ХМ, то есть вы отрицаете, что приложили руку к избранию Дэвида Андерсона в Совет? Как я уже говорил, я лишь давал характеристики, Совет сам выбирал из кандидатов наиболее достойного, а вот бывший посол Удина говорит об обратном. Калисса усмехнулась. Он может говорить многое, но ему просто обидно, что не он, прожженный политик, стал советником. Ему обидно, что советником стал обычный вояка. Я пожал плечами. Не спорю, что совет попросил озвучить меня решение о том, кто именно должен стать советником от Альянса, это было своего рода красивым жестом, когда первый спектр человек называет имя первого советника от людей. Но с чего бывший посол взял, что решение принимал именно я? Я покачал головой. Не знаю. Ясно. Не раскроете некоторые ваши планы на будущее? Планы? Я задумчиво склонил голову на бок. Не так давно мне удалось помочь мигрирующему флоту кварианцев решить некоторые проблемы, в результате чего они перестали быть кочевниками и обрели свой дом. Точнее, они его обретают в данный момент. Также я решил вопрос краганов, и некоторые из них скоро образуют ЧВК, после чего они станут выполнять роль охраны определенных объектов. Это интересно. Калисса выглядела весьма заинтересованной. В ближайшее время я планирую попробовать переселить пару колоний под крыло к кварианцам. Там сейчас крайне сильно не хватает рабочих рук, так что каждый, кто готов работать смены по 12 часов, ради хорошего заработка и уважения соседей, каждый, кто является профессионалом в своем деле, знай, ты можешь обратиться. Я нажал пару клавиш на унике, и над ним высветился адрес почты вербовочного отдела города, который уже был создан по этому адресу. И если твои навыки и личные качества будут признаны подходящими, ты можешь получить новый дом. ХМ. Хорошо, пожалуй, на этом можно заканчивать интервью. С вами была Калисса Бинтсинональд Джилани, Вестерландские новости. Камера потухла, и девушка, кивнув мне, развернулась, собираясь покинуть меня. Калисса, куда же вы? Я же сказал, что после интервью вам придется пройти со мной и ответить на некоторые вопросы. Уж очень интересно вы формулировали свои вопросы. Она побледнела. Я, не беспокойтесь, вам ничего не угрожает. С вами просто побеседуют. Ха, хорошо. Глава 72. Ты все подготовил? Я посмотрел на Джокера, когда его знакомая залезла в тренажер корпуса спектров, дабы пройти проверку на профпригодность. Да, я сам бы смог пройти эти испытания, но нагрузка была бы страшной. Она, ну по идее ее уровень, если она конечно не стала хуже, должен позволить пройти все эти симуляции, но даже так спесь с нее это немного собьет. Все же это не альянсовские тренировки, где дают достаточно тривиальные задачи для пилотов. Хорошо, я покивал головой. Шеп, а как ты вообще сдержался? Ну, журналистка это. Она же тебя провоцировала, вопросы задавала такие, на которые очень сложно ответить без грубости. Причем стремилась все подать в несколько скандальном ракурсе. А ты еще и прощения попросил. Я пожал плечами. Я повзрослел и поумнел. Ей нужен был хайп, мол вот, смотрите, пострадала на благо свободной журналистики. А тут такой облом. Я усмехнулся. И все равно я не понимаю, как ты сдержался. Легко и непринужденно. Я усмехнулся. Тем более я ее в спектр сдал. Пусть здешние дознаватели опросят ее с пристрастием. И ей хайп, и мне спокойнее. Ясно. Тем временем началась первая симуляция. Скрытое перемещение и высадка. А после и подбор группы. При всем этом корабль должен оставаться скрытым от датчиков, расположенных на планете и на ее орбите. Я просто замолчал. А вот Джокер стал внимательно следить за действиями девушки. Шепард. Ко мне подошла Азари, сотрудник секретариата совета, и я бросил на нее внимательный взгляд. «Вас вызывает советница Тивас». Я кивнул головой и пошел вслед за этой Азари, которая старалась держаться несколько высокомерно. Видимо, считает, что ее должность что-то там для меня значит. Но это не так, ждите. Я хмыкнул, и когда Азари скрылась в кабинете, присел на диванчик. Минут 10 я сидел и просто наслаждался тишиной. На меня косилась Азари, что сидела прямо перед кабинетом Тивас, и наконец она не выдержала. «Мистер Шепард, а почему вы?» «Ну, меня попросили подождать, я жду». «Но Тивас же хотела вас видеть». «Ну так не буду же я вламываться в каби». «Да какого фига? Я просила его привести, а не в приемной мариновать». «Ты что о себе возомнила?» Молодая Азари выскочила из кабинета своей начальницы вся бледная и слегка дерганная, бросила на меня взгляд, в котором промелькнула злость по отношению ко мне, но сказать ей ничего не дали. Дверь кабинета раскрылась на полную, и я увидел Тивас, которая стояла точно на входе в кабинет. «Ты все еще тут?» И девочку Азари унесло в неизвестном мне направлении. «Дина, эту, переведи куда подальше от меня. Ни к одному важному делу она допуска иметь не должна. Она дочка. Да мне плевать, с ее мамой я сама потом поговорю. В наше время только проволочек, из-за самомнения мелкой дуры, не хватает». «Поняла, госпожа советница». «Ага». Тивас махнула мне рукой, предлагая войти в ее кабинет, после чего дверь за мной закрылась. «Прости за эту дуру». Я пожал плечами. «Без проблем. И да, ты молодец». Тивас села в удобное кресло и кивнула мне на то, что стояло напротив. Между двумя креслами стоял низкий прозрачный столик. Очень красивый, явно сделанный какой-то очень элитной фирмой, которая делает предметы мебели на заказ. Я вопросительно посмотрел на Тивас. «Разговор с журналисткой. В прошлый раз тебя за него поколотить хотелось. В этот раз ты достойно отвечал». Я кивнул головой. «Так, насчет твоих кандидатур в спектры». Я всем своим видом показал внимание к поднятой теме. «Все одобрены». Я усмехнулся. «Позволите связаться с командой? Что-то срочное. Просто дам команду высылать приглашение для встречи, чтобы время не терять. Давай». И я тут же активировал уник и передал сообщение Миранде, которая и должна была разослать приглашение кандидатам, которых я выбрал. «Ты все?» Я кивнул. «Хорошо, теперь немного о будущем». Тивас внимательно посмотрела на меня. «Ты можешь повлиять на кварианцев, чтобы они приняли определенных разумных в свой город?» «Не волнуйся, все они хорошие специалисты, пусть по меркам Азари и слишком молоды. В большинстве своем речь идет о детях матриархов. Не тех, кто заседает в совете матриархов, но достаточно влиятельных, таких как мама твоей Ляры». «Мама, а она еще не объявлялась?» «Нет». Я покачал головой. «Твоя Ляра чистокровная, ну по меркам Азари, так как у нас чистокровными считаются все Азари, родившиеся от связи двух Азари. Конечно, важно, чтобы в предках не было двух чистокровных Азари, так как при таком раскладе велик шанс рождения Ардат Якши». Тивас покачала головой. «В общем, мама твоей Ляры, вторая мама, это матриарх Этита. Она полукровка, второй родитель которой Краган. Я могу рассказать об этом Ляре?» «Ну», Тивас пожала плечами. «Полагаю, в этом нет секрета. Так что да, так вот, многие матриархи, кто еще имеет детей, не вошедших в возраст Матроны, желают спрятать своих детей, или как минимум обеспечить их нахождение в достаточно безопасном месте». Я прикрыл глаза. «Я в целом не против, но вы же понимаете, что очень большое число Азари просто не поместится в городе». «Я понимаю. Я поговорю с адмиралами, узнаю о том, какие именно им нужны специалисты, и передам список. Но хочу предупредить, работать придется много, очень много». Тивас покивала головой. «Я понимаю. Простите уж это, но я сомневаюсь в том, что вы понимаете. Вы не видели то, что происходит там, на строительстве. Это просто нереальное зрелище, когда на подлете ты видишь миллионы мелких фигур, которые облепили город, корабли, станции». Глаза Тивас слегка раскрылись от удивления. «Они отозвали всех паломников, и все равно, как мне было недавно сказано, я переборщил с закупками материалов, они просто не успевают их обрабатывать. Так что если матриархи думают, что их дочери прибудут в город кварианцев и устроятся там на какой-нибудь должности очередного серебрильщика документов». Я покачал головой. «Не выйдет, пахать придется так, как никогда не пахали. Чуть позже, когда госпиталь будет полностью работоспособен, потребуется медицинский персонал. Но и там работать будет очень тяжело. В общем, я хочу, чтобы матриархи понимали, что если их детки не будут выдерживать темпа, то их просто вышлют обратно». Тивас покивала головой. «Такое же предложение поступит и турианцам, хотя, зная их, они не будут рваться в город. Тут ты прав. А вот по колониям набрать их и людей можно будет. Но проверка там будет». Я покачал головой. «Кстати, ваших девочек также будут проверять, и если узнают о том, что хоть в какой-то банде состояли, я сообщу, мы подберем нужный контингент». «Хорошо», я усмехнулся. «Когда можно ждать результат?» Я пожал плечами. «Сообщу, как только окажусь на Нормандии. Думаю, потребуется пару суток на составление списка профессий. Так что, думаю, максимум неделя и списки будут у вас». «Хорошо, тогда». Мы продолжили беседу и обсуждали и краганов, и саларианцев, которые пытаются вставлять палки в колеса. В общем, общались мы долго, но в итоге меня отпустили, и я все же оказался рядом с Джокером, который продолжал следить за действиями своей знакомой. «Как результаты?» «Справляется». Он кивнул мне на небольшой экран, на котором показывалось лицо Асаки, все в поту, с прокушенной до крови губы. Капилляры в глазах полопались. «Ты ей передохнуть давал?» «Не, сам я такие тесты без перерыва прохожу. Не часто, но для поддержания навыков и для того, чтобы в бою не слиться, иногда такое все же нужно. А уж сейчас, дабы оценить ее возможности и подавно». Я вздохнул. «Ты, конечно, царь и бог в пилотском кресле, но все же как-то это жестковато, как по мне. Она претендует на мое место, а значит, должна соответствовать. Тебе решать». Я кивнул головой и продолжил наблюдать за происходящим. И я был очень сильно удивлен, так как, несмотря на очевидную усталость, девушка кайфовала. Она получала просто невероятное удовольствие от решения очередной сложнейшей задачи. И когда наконец была решена последняя и тренажер раскрылся, я смог увидеть отрубившуюся в кресле девушку. «Джокер, ты ее довел. Это плохо, я, конечно, тоже выматываюсь, но сознание не теряю. Может и плохо, но она все сделала. Это да». Я подошел к тренажеру и поднял девушку на руки, после чего пошел в сторону корабля. На окровавленных губах девушки играла довольная усмешка. «Ладно, предварительно я нанимаю ее в качестве второго пилота. Эшли переводится в боевую группу. Ей как раз скоро предстоит много-много работы». «Ее одобрили?» «Да». Джефф усмехнулся. «Рад за нее, а я за тебя». «А, ну ты первый пилот-человек, который будет работать с двумя спектрами людьми. Ты так в нее веришь?» «Я просто ее знаю». Я пожал плечами. «Она из кожи вон вылезет, но результат в виде статуса спектра получит». «Это да». Джефф покивал головой. «Мы тем временем оказались на корабле, и если Джефф пошел в рубку, то я добрался до лифта и спустился на третью палубу, где занес в медицинский отсек девушку». «Шепард, зовут Асака, личное дело передаст Сузи. С сегодняшнего дня временно присвоена должность второго пилота». «ХМ, готовлюсь к тому, что Джокера придется отпустить вместе с Эшли. Что с ней?» «Переутомление. Джокер прогнал ее по какому-то адскому пути в тренажере». «Ясно, клади ее тут и кыш отсюда». Карин указала мне на койку, куда следует опустить девушку, после чего махнула рукой, прогоняя меня. Глава 73, 18+. Пирушка на Нормандии была знатная. Конечно, я потратил на это довольно большую сумму на то, чтобы накормить от пуза весьма статусной пищей всю команду. Но это было стоящее вложение. Даже Асака, которая очнулась через пару часов после завершения своих тестов, поучаствовала в пирушке, знакомясь с экипажем. Сейчас же я находился в своей каюте, лежал на кровати в одних трусах и думал о том, что я еще могу сделать для, если не победы, то выживания. И ситуация выходила не самая приятная. Даже если сейчас к кварианцам присоединятся азари, турианцы и люди, даже если я переманю часть батарианцев, хрен с ним, саларианцев, да и вообще представителей всех рас, известных пространству цитадели, я мало что смогу изменить. Все и так уже готовятся к войне. Люк каюты с тихим шипением открылся, пропуская внутрь Сузи, и закрылся за ее спиной. Даже в такой ситуации размышляешь, а что мне остается? Надо думать, как именно нам выжить. Ты хотел сказать, как победить. Мое мнение ты знаешь, это очень маловероятно. В моем видении шанс на победу меньше 1%. Просто потому, что сопоставлять жнецов с жителями нынешнего цикла. Я покачал головой. Нет, если мы объединимся, то шансы вырастут процентов до 5-7. Это, конечно, мало, но это не ноль. Ну, тут ты права. Я с интересом посмотрел на Сузи, которая, остановившись перед кроватью, начала медленно раздеваться. Сначала она сняла с себя куртку, которая была на несколько размеров больше, чем надо, из-за чего она висела на ней, не позволяя рассмотреть ей фигуру. Куртка улетела в угол комнаты, а она медленно взялась за черного цвета бадлон, который, после того как его сняли, улетел в сторону аквариума. Следом она взялась за такие же, черные, штанишки, которые плотно облегали ее попу и ножки, и крайне эротично сняв их, она бросила эти штанишки в мою сторону, и я их поймал, после чего отбросил в сторону. Сузи осталась в одних только лифчике и трусиках, которые она сняла также медленно и крайне эротично, бросая их в мою сторону. И вот, поймав ее трусики, я увидел, что они влажные. «Да ты прямо течешь». «Да, я ждала этого момента, ждала, пока тело не станет ощущаться полностью». Походкой от бедра она подошла к кровати и, нагнувшись, оперлась руками о край кровати. Она продолжила двигаться вперед, оказавшись на кровати на четвереньках, и первым делом она приблизилась к моему лицу и лизнула меня своим язычком по губам. Какое необычное чувство, кончик языка ранее не был столь чувствительным, а теперь я ощущаю им каждую трещинку на твоих губах. Я улыбнулся и поймал своими губами губы Сузи, но не стал навязывать ей глубокий и страстный поцелуй, ограничиваясь поверхностным, нежным, почти детским поцелуем. Еще. И теперь она сама касается моих губ своими, и в этот раз поцелуй чуть глубже, дольше и значительно более страстный. Но и этому поцелую пришел конец. Мне нравится, ты всегда ощущаешь подобное, когда целуешься с Тали, Мирандой и Лерой. Да, и когда целовался с тобой тоже. Но я же до недавнего времени была не живой. Твое тело было достаточно точной копией, так что я получал наслаждение, но я рад, что теперь и ты чувствуешь то, что чувствуем все мы. Угу. Новый поцелуй. Мой язык проскальзывает в ротик Сузи и начинает там борьбу с ее язычком. Пока еще не уверенную борьбу, но я уверен, вскоре Сузи научится правильно действовать. Мои руки в этот момент подушечками пальцев касались обнаженного тела девушки, скользили по нему, не задерживаясь нигде. Я исследовал ее реакции на касание, определяя, что именно ей понравится больше всего. «Не надо играть со мной». Сузи отстранилась от меня и посмотрела в мои глаза. В ее глазах была похоть, безмерный океан похоти. Она отступила чуть назад и, ухватившись за мои трусы, потянула их вниз, но не стала снимать полностью, оставив их на уровне моих колен, после чего склонилась над моим, стоящим колом членом и принюхалась. Запах неплохой, девочкам тоже нравится. Знаю, я волновалась и общалась с ними, насчет первого раза. Ухватившись за мой член, она обнажила его голову и лизнула ее своим язычком. Очень приятное чувство. А уж когда она опустилась чуть ниже и провела язычком от моих яиц точно к вершине головки. Ух, тебе приятно? Да, очень приятно. Это хорошо. Она еще пару раз провела языком по моему члену, ее пальчики играли с моими яйцами, а затем она просто взяла конец моего члена в ротик, стала играться с головкой языком. Неуверенно, слегка прикусывая мой член, что доставляло небольшой дискомфорт, но мне все же больше нравилось то, что она делает. Пару минут такой игры языком, и вот она решается зайти дальше и опускает голову ниже, заглатывая мой член наполовину. Гх. Она тут же выпускает мой член наружу, а сама поспешно отодвигается, свисая головой с кровати. Гхк. Привстав, я попутно снял с себя трусы, отбросив их в сторону, после чего присел на край кровати и слегка погладил ее по спине. «Не спеши, вот так сразу заглотить член тебе будет непросто, делай так, как тебе удобно». Откашлившись, Сузи подняла на меня свой взгляд слезящихся глаз и кивнула головой, после чего опустила взгляд на член. В ее взгляде я увидел брошенный вызов, вызов моему члену. И вот она снова берет мой член в ротик, начинает медленно работать язычком. В этот раз она делает это аккуратнее, куда меньше задевает мой член своими зубками, а вот язычок действует куда старательнее. Пару минут, и она начинает медленно двигать головой, с каждым движением опускаясь чуть-чуть ниже. Моя рука легла на голову Сузи. Я стал поглаживать ее с каждым ее движением, слегка надавливая, помогая ей опуститься чуточку ниже, но я не стремился вогнать свой член прямо ей в глотку. Нет, я хотел, чтобы она сама сделала все. Еще 5 минут, и я почувствовал, что скоро кончу. Сузи, я скоро. Голова Сузи задвигалась значительно более ритмично, она услышала меня, но решила принять мою сперму в свой ротик. Еще минута, и я наконец кончаю. Моя сперма оказывается во рту Сузи, и она сглатывает первые 2 глотка, а после с причмокивающим звуком высасывает ту часть спермы, что задержалось внутри члена. Подняв голову, она посмотрела на меня и, открыв свой ротик, показала часть спермы, которую еще не успела проглотить. На ее губах появилась улыбка, после чего сделала несколько причмокивающих звуков, открывая и закрывая ротик. Она явно пробовала мою сперму на вкус, словно сомелье пробует вино. В конечном счете она все проглотила, и от этого зрелища мой член затвердел еще сильнее. Необычно, не могу сказать, что мне понравилось, но вкус необычный и точно неплохой. Я рад, что тебе понравилось. Я одним движением завалил Сузи на кровать, сам же я спустился на пол, присев на колени и слегка дернув взвизгнувшую девушку за ноги, сдвинул ее так, что ее попка оказалась на краю кровати. Теперь моя очередь. Я усмехнулся, наблюдая тот потоп, который происходил у Сузи в ее сокровенном месте. Даже колечко ануса подрагивало от возбуждения, хотя я видел, что оно совсем не разработано. Склонившись к киске Сузи, я первый раз лизнул ее, и вкус был необычным, слегка солоноватым, я бы даже сказал несколько приторно-соленым, но в целом, я не мог сказать, что вкус и слегка резкий запах моей девочки мне не нравился. Мой язык вновь коснулся киски моей девочки, и я стал играть с ней, постепенно добавив к этой игре пальцы рук. Пока еще я не проникал внутрь, но я чувствовал, как напрягается тело Сузи, как она буквально сдерживается от того, чтобы кончить прямо сейчас, так что я позволил себе ввести в ее киску один палец, и этого ей хватило. Ви-и-и-и. Тело Сузи выгнулось, а пальчики на свисающих с кровати ногах сжались так сильно, что я даже побоялся, что их может свести судорогой, а ее соки бурным потоком изливались мне в рот и на лицо. Я задумчиво причмокнул губами, после чего встал и, покачав головой, помог Сузи полностью оказаться на кровати, после чего навис над ней. И как, в глазах моей уже не только Ил, но и живой девочки, плескалось волнение и интерес. Неплохо, но как по мне слегка солоновато, может попробуешь есть больше сладкого. А это повлияет? Не знаю. Я пожал плечами. Просто бытует такое вот житейское средство, что можно изменить вкус своих выделений, просто надо начать в большом количестве есть определенную пищу. Сомневаюсь, что это в действительности способно повлиять на твой вкус, но попробовать мы можем. Я поцеловал ее в носик. А теперь мне пора приступить к главному блюду, ты не находишь? Угу. Сузи неуверенно кивнула и слегка вздрогнула, когда головка моего члена коснулась ее киски. Я не стал останавливаться или что-то у нее спрашивать, просто ввел головку, которая с легким трудом вошла внутрь девушки, и замер. Я могу продолжать. Улыбнувшись на слова Сузи, я стал медленно входить в нее глубже, а затем столь же медленно и под слегка разочарованный стон полностью вынул член из ее киски. И снова я протолкнул головку внутрь и медленно стал входить в нее, после чего вновь полностью покинул столь тесную киску. Раз за разом, я продолжал играть с ней, до тех пор, пока наконец не смог войти в нее на всю длину, и только после этого я стал двигаться внутри Сузи, не покидая ее. Как же хорошо. Сузи явно очень нравилось то, что я с ней делал. Она буквально растекалась подо мной, а ее киска выделяла просто океаны смазки, из-за которых простынь под нами уже стала совсем влажной. В комнате звучали шлепки и хлюпанье. Я уже... Ручки Сузи, до этого ласкавшие ее грудь, вцепились в мою спину. Они оставляли на моей спине глубокие царапины, но мне было на это плевать. У меня была одна цель – довести Сузи до пика, и у меня это получилось. Киска Сузи сжалась так сильно, что я просто не выдержал и излился внутрь нее. Ух, глаза Сузи закатились, и она, кажется, потеряла сознание. Растерянный голос Сузи раздался из динамиков моей каюты. Это было. Она помолчала пару секунд. Невероятно, меня даже отключило от тела, от нахлынувших чувств, но даже лишившись полного подключения, через остаточный канал я ощущаю все те ощущения, и это просто восхитительно. Я рад, что тебе понравилось. Не то слово. Пара секунд, и глаза Сузи вновь открываются, и дальше она уже продолжила говорить сама, а не через динамики. Это просто фантастическое чувство. Она хлопнула пару раз по кровати рядом с собой, и я прилег рядом с ней, позволив ей умастить свою голову на моем плече. Вот только в ближайшее время я такое повторять не решусь. Сузи виновато потерлась носом о мое плечо. Слишком сильный удар по моим чувствам. Это отражается на работоспособности всех систем. Хорошо еще, что мы сейчас на цитадели, и основные системы заглушены, работают только фоновые, которые не требуют моего контроля. Но окажись мы в космосе, могло случиться непоправимое, ну, непоправимое вряд ли, но вот некоторые неприятные моменты все же могли бы произойти. Хорошо, я не буду спешить. Сузи покивала головой. Пару минут и я услышал тихое сопение моей девочки, а вот мне сон никак не шел, так что я просто лежал и смотрел в потолок. А ты не хочешь поспать? Я бросил взгляд на камеру, через которую за мной наблюдала Сузи. А ты не хочешь отдохнуть? Все же не так часто тебе выпадает возможность узнать, что такое сон. Я. В голосе Сузи послышалось смущение. Не могу заснуть. Еще недостаточно сильная интеграция с телом. По словам Чиквас и Лизелы, полноценный сон я смогу испытать только через 2 месяца. Чудо уже то, что я так быстро стала полностью воспринимать ощущения тела. Просто ты очень-очень пошлая девочка. Тебе хотелось ощутить, что такое секс, и тело ответило на твои желания. Возможно. Итак, о чем ты думал, когда я к тебе пришла? О том, куда деть излишек средств, которые просто некуда вложить так, чтобы они принесли что-то полезное для нас. В проекты Азари или Турианцев. Я покачал головой. Там и своих средств хватает. Ну, тут ты прав. А может, в инициативу Андромеда? Я задумчиво посмотрел на Сузи. А вот это возможно. Глава 74. Итак, давай поговорим. Напротив меня сидел Алик Райдер. И он был не очень доволен, так как рядом с ним сидело 3 человека. Кора Харпер, а также Сара и Скотт Райдеры. Давайте. Я покивал головой. Ты хочешь забрать у меня 3 отличных бойцов? Хотя сам говорил, что, жопой чуешь, что в Андромеде все будет непросто. Ага, хочу. Я пожал плечами. Знаешь же такую фразу, своя броня к телу как-то ближе. Знаю. Он покачал головой. Может, мы все же поговорим по поводу того, что нас пригласили. Да я как бы и рад. Я пожал плечами. Буду говорить прямо. Я выдвинул всех присутствующих тут, за исключением Малика, на вхождение в корпус спектров. Собственно, это вы должны были понять из письма, которое вам прислали. Да. Кора взяла на себя ведущую роль в разговоре, а вот Сара и Скотт молчали и поглядывали на своего отца, что, честно говоря, мне не очень нравилось. Как нас выбирали? Моя помощница Ил просеяла дела наиболее отличившихся солдатов Альянса, не обязательно прошедших подготовку Н-7, но достаточно опытных и, чего уж скрывать, отчасти удачливых. Но если вы думаете, что вы исключительные, то это не так. Никто из вас не является исключительным. Просто ваши дела попались мне раньше дел других солдат. И все, в голосе Коры звучало разочарование. А ты рассчитывала на откровение века, на то, что я с момента твоего рождения следил за тобой, подбрасывал задачки и только по результатам всего этого тебя выбрали. Тогда я тебя разочарую, такого не бывает. Таких, как ты, еще 2 в армии Альянса, парни и девушки, попавшие в программу обмена и сотрудничества, после чего с отличием закончили ее. Глаза девушки расширились в удивлении. Да, у тебя в деле есть отличительные моменты, отлично выполненные операции, но и в их делах они есть. Выбирая тебя, да и Сару со Скоттом, я ориентировался на свою чуйку, а еще на знание канона, на знание того, что в Андромеде вы будете крайне полезны, а раз будете полезны там, то и тут не потеряетесь и внесете свою лепту в борьбу со жнецами. Но естественно вам этого знать не нужно. Мне бы очень хотелось видеть именно вас в качестве практикантов, которых я буду лично оценивать перед тем, как передам для экзамена сторонним спектрам. И да, хочу напомнить, что инициатива Андромеда далека от своего финала. Вам еще как минимум год готовиться. Что вы собираетесь этот год делать? Сидеть на попе ровно? Кора растерянно моргнула. Скотт продолжал посматривать на отца. А вот Сара меня порадовала, она перестала ждать от него знака и стала внимательно меня слушать. Вы, если того захотите, сможете отказаться от экзамена и вернуться к участию в инициативе, или же пройти экзамен, а после присоединиться к инициативе перед ее стартом, но уже в куда более высоком статусе. Да, там, статус спектра будет мало что значить в прикладном смысле, но окружающие вас разумные, узнав о том, что вы имели этот статус тут, будут смотреть на вас другими глазами. Это. Кора откинулась на спинку стула и внимательно посмотрела на меня. Интересное предложение. В этот момент Скотт, не получив сигналов от своего отца, сорвался и ударил кулаком по столу. Да что тут интересного? Ты что, не видишь, что он считает себя избранным и считает, что только он способен что-то решать? Да он просто хочет уничтожить наши шансы на выживание там. Все смотрели на него с удивлением. Я же на его претензии только хмыкнул. Избранным? Я покачал головой. Я благодарю за столь щедрую оценку, но я далеко не избранный. Если же ты намекаешь на мой статус спектра, то тут сыграла роль везение. Банальное везение. Не пояснишь? Этот вопрос задала Сара. Все просто. Я оказался ближайшим кандидатом, а еще и свободным от активных миссий. Вот меня и дернули на первую Нормандию, а потом еще немного везения. Я постарался голосом выделить, насколько сильно я считаю везением то, что со мной происходило далее. Погоня за мятежным спектром, ага, на экспериментальном корабле, с урезанной группой высадки, вынужденный разрываться между приказами из Альянса и Совета. Так, да, я избранный. Избранный таскать угли из горящего костра, и твой папаша будет таким же избранным. Я усмехнулся. Будет бегать по Андромеде, решать вопросы различных разумных и не получать за это даже обычного спасибо. Все будут считать это само собой разумеющимся. И ты так пытаешься заманить нас в корпус? Кора усмехнулась. Заманить? Нет, моя задача разъяснить вам все плюсы и минусы. Например, если вы все же согласитесь, пойдете мою практику, сдадите экзамен, то вы будете обязаны уволиться из рядов военнослужащих Альянса, просто чтобы вас так же, как меня, не дергали. Предать Альянс? Скотт с неприязнью смотрел на меня, а я понимал, что он что-то знает. Предать? Нет. Я покачал головой. Ничто не мешает выполнять просьбы адмиралов и других высших чинов, политиков и тому подобное. Но главное в этом всем, что это будут именно просьбы, просьбы не обязательные к выполнению в случае, если есть срочное активное задание от совета. И хочу сразу же предупредить, что в результате на вас выльется столько помоев. Мда, не очень хороший из тебя агитатор. Я пожал плечами на слова Сары. Короче говоря, твое предложение нас ни к чему не обязывает, как и наше согласие на него. Кора, Сара, Скотт в шоке уставился на девушек. Я вам запрещаю. Кора фыркнула, не удостоив парня другой реакции. А вот Сара бросила на брата гневный взгляд. Строго говоря, обязывает пройти практику, прикладывая максимум усилий. Ну, это я пообещать могу. Я активировал уник, и Кора повторила за мной, после чего я скинул ей временный контракт и различные подписки о неразглашении, которые она, быстро пробежав глазами, подписала. Добро пожаловать на борт. Экспресс обучение начнется сегодня же. Кстати, у меня на борту юстицер. Если тебе это что-то говорит. Глаза Коры вспыхнули предвкушением. Да и просто сильных биотиков хватает. Это ты на себя намекаешь? Я так понимаю, ты отказываешься? Да. Я кивнул и перевел взгляд со Скотта на Сару. Я запрещаю тебе. Я согласна. Сара кивнула головой, и я скинул ей те же документы, что и Коре. А вот парень, кажется, он просто перерожденец, или попаданец, и до этого момента считал, что все должно идти строго по канону. А тут такое отличие, ведь нигде и никогда не упоминалось о том, что Кора, Сара и Скотт могли пройти подготовку корпуса «Спектр». Хорошо, Кора, Сара, добро пожаловать на борт. Скотт, прошу тебя удалиться с территории корпуса. Я, пожалуй, тоже. Алик, погоди. Мужик удивленно выгнул бровь, но все же остался на своем месте. Через пару минут мы остались с ним наедине. Ну, во-первых, я прошу прощения, но свой резон я тебе сказал. Своя бронька к телу ближе, но и тебе пилюлю я подсластить могу. Хм, уж не знаю, какой выбор сделают девушки по итогу практики обучения и экзамена, но у меня есть некое количество свободных средств, которые до начала войны я просто не успею освоить. И ты хочешь меня подкупить? Подкупить? Я покачал головой. Вовсе нет, я просто хочу, чтобы эти деньги были полезными. Например, усилить носовую броню ковчегов. Зачем? Я вздохнул. Алик, ты как маленький, ковчеги будут лететь вперед с огромной скоростью, что там впереди вы не знаете, вдруг в точке выхода за 10 лет до вашего прибытия произойдет битва двух цивилизаций и останется кладбище погибших кораблей. Смогут они пережить множественные столкновения с судами неизвестной конструкции? Ну, положим, переживут, но многие помещения будут повреждены. Алик нахмурился. Хорошо, предположим, я приму деньги, мы забронируем носы ковчегов. Что еще ты можешь предложить? Я внимательно посмотрел на него. Я бы предложил завербовать людей. А, первопроходец не должен быть единственным. Их должно быть минимум 5 человек, и у каждого строго определенный сменщик. А это экспресс обучение для всех. Хм, мы продолжили беседовать, но в целом я накидал Алику только примерный план того, на что можно потратить те деньги, которые я готов выделить инициативе, а уже решать, что к чему должен будет именно он. Когда он покинул комнату, в которой мы беседовали, я откинулся на спинку стула. Разговор был непростой, В то время как Джеймс заранее прислал согласие и уже подписал все документы, вылетев на цитадель. В общем, из всех кандидатов стопроцентно отказался только Скотт. Вздохнув, я встал со своего места и отправился на корабль, где собрался с Сузи, Лерой, Тали и Мирандой, в комнате для переговоров. «Итак, ваше мнение?» «Ну, для начала парень, он что-то знает, его реакции характерны для разумного, который что-то спланировал, и эти планы рушатся у него на глазах. Точнее, не совсем планы, а скорее картина мира. Вот только от чего подобное предложение могло нарушить его картину мировоззрения? Полагаю, он либо подобен мне, то есть прожил еще одну жизнь и вернулся, либо, как любили писать в книгах, в той моей жизни попаданец, ну или перерожденец. А в чем разница? Попаданец, он попадает в тело, выбивая душу хозяина из тела, поглощая ее или сливаясь с ней. Как правило, подобное происходило перед началом основных событий, либо сразу после их начала. Перерожденец же рождается с памятью о прошлой жизни. Девушки покивали головой. Хаем, что? Да было тут. Мне, когда ты был у Цербера на восстановлении, поступали сообщения, предлагали финансовую помощь, предлагали встретиться, сообщить информацию, только действовали топорно. Я покачал головой. Если бы это был перерожденец, он бы начал действовать раньше. Скорее всего, вмешался бы еще в ситуацию с побегом Миранды, потом помог Тали в ее паломничестве, ну и с тобой, Лера, связался бы значительно раньше. С Сузи, конечно, было бы сложнее, но и тут либо лунную базу посетить раньше, чем все случится, либо... Да вариантов масса. Хаем, что? Я посмотрел на Тали. Да и мне приходили сообщения, странные, я с них только смеялась. Я, конечно, была несколько стеснительной, но не настолько же, чтобы повестись на любовные послания, рассчитанные на дошкольницу. Тали покачала головой. Так, ладно, на парня плевать, он уже ничего поделать не сможет. Известная ему история уже давно накрыта медным тазом. Так что, что по девушкам? Рассудительные, Сара слишком подвержена влиянию отца, но решение приняла сама, хотя изначально ждала, что именно он решит, что к чему. Впрочем, по личному делу, могу судить, что способна и сама нормально решение принять. Кора же, бойкая, с ней точно все будет нормально. Согласна с Мирандой, Лера покивала головой. Девочки способные, личные дела хорошие, по базе посредника так и вовсе выше всяческих похвал, хотя Сара и правда в обычной обстановке слишком подвержена влиянию отца. Полагаю, если бы ей сказал Алик, она бы отказалась, но тут взыграло чувство собственного достоинства и нежелание подчиняться именно Скотту. Мол, как так, брат и решил на нее давить, мне добавить особо нечего. Тали пожала плечами. Посмотрим на то, как они будут учиться, а там и составлю свое мнение. Ну, я хоть и изучила все, но так же, как и Тали, лучше составлю мнение после личного общения. Хорошо, на этом и закончим. Обучение и подготовку к практическим заданиям начнем сегодня после ужина. Хочешь устроить стресс-тест? Да, сначала тяжелая тренировка, а после дежурства – короткий сон, новая тренировка, потом теоретическое занятие и снова короткий сон, после чего дежурство. Я прикрыл глаза. Следующую неделю спать они будут не более 3-4 часов в сутки. Посмотрим, что они могут без стимуляторов и в стрессовых условиях. Согласна. Согласие девушки выразили одновременно. Глава 75. Эш, а тебе особое приглашение нужно? Я усмехнулся, смотря на девушку, которая явно собиралась остаться в стороне от своих товарищей по практике. Благо, последний член группы прибыл за пару минут до ужина, так что можно было не переживать, что одни начнут раньше других. Хотя чего мне переживать, я думала, что ты в стороне останешься. Нет, я, конечно, твои пределы знаю, но это не значит, что позволю филонить. Так что давай, снимай броньку и становись в очередь. Девушка фыркнула и выполнила мое требование, и вскоре напротив меня стояло 4 человека, 3 девушки и 1 мужчина. Итак, дорогие товарищи, неделя ада для вас начнется с этого момента. Стимуляторы вам запрещены, каждое утро и вечер вы будете сдавать анализы нашим корабельным медикам, которые будут следить, чтобы вы не решили воспользоваться личными запасами. Ну а сейчас, я усмехнулся, Эшли, мы с тобой уже знакомы, покажи пример своим товарищам по практике. Эш, не надо было просить дважды, и она буквально рванула в мою сторону. Быстрый обмен ударов, пара обманок, она попыталась врезать мне по яйцам, но я успешно подловил ее и, перекинув на пол, опустил ногу точно рядом с горлом. Мертва, ТЦ. Сколько раз я тебе говорил не полагаться только на тяжелую броню. Ты биотик, у тебя рукопашный лучше, чем у меня по определению. Отговорки, встань в строй. Эшли выполнила мое требование, поднявшись с пола, я же осмотрел остальных. Есть желающие, могу я? Джеймс Вега, усмехнувшись, посмотрел на меня. Выглядел он очень самоуверенно, ну оно и понятно. По сравнению с этой горой мышц я выгляжу совсем невнушительно, вот только кто-то, кажется, забыл, что объем мышц это еще не все, да и с определенного объема мышцы начинают скорее мешать, хотя этот парень двигается вполне органично, да и согласно личному делу и медицинской карте понятно, что у него скорее отличная генетика, которая наложилась на постоянные тренировки.